случайный, перстам послушную волос. Волос твоих густую прядь из мысли изгонять и снова призывать. Иные выражения речей моих с тобой, исполненных смущения и в опьянении на перекорму заветным именем будить ночную. Ночную.